Букмейт и издательство «Индивидуум» представляют. Эдуард Лимонов. «Старик путешествует». Аудиокнига. Ну и намучился я заглавием, как никогда. В сознании возникло теплое «старик», и я во что бы то ни стало хотел старика в заглавии. И пристроил-таки. Что в книге? Я собрал вместе куски пейзажей, ситуации, случившиеся со мной в последнее время, всплывшие из хаоса воспоминания, и вот швыряю вам, мои наследники. А это кто угодно. Зэки, работяги, иностранцы, гулящие девки, солдаты, полицейские, революционеры. Я швыряю вам результаты. Получилось неплохо. Я хотел бы наткнуться и прочитать такую книгу в ранней юности. Тогда я бы серьезнее и глубже вглядывался во все, что я замечал в жизни. Замечал бы глубже мохнатость зелени, ее буйство, неистовые глаза животных и жажду свободы в глазах женщин. Получилось совсем неплохо. Что-то я уловил. Чего я искал, перемещаясь из страны в страну, из Монголии в Пари? Помимо смерти, поскольку очевидно, что я искал смерти. Становится очевидным, прочитав книгу. Я хотел смахнуть со стола моего сознания прошлые ощущения. Хотел полностью заменить себе сознание. Не совсем удалось. Иной раз совсем не удалось. Прошлые ситуации и люди из моего прошлого все же пробивались ко мне. Читая, вы увидите. Однако я открыл вот что. Мне все оказалось нужным. И монгольские пастухи гаучо на мотоциклах, и дефиле устаревших французских войск на Шамзелизе. Все оказалось нужным. Они смехотворны, эти войска. Они устарели, как Франция. И все останется. И все уже осталось. Мы до сих пор сидим с тобой, Фифи, в допотопных глубинах ресторана «Мабургуньон» на Пляс де Вош. Посмотри, мы же там сидим. И потребляем эскарго бургиньон. В тюрьмах я ел много каши. Я хотел было расположить элементы книги в полном беспорядке, не соблюдая ни хронологии, ни алфавита, не устанавливая никакой для них структуры. В моем сознании они же плавают, как им заблагорассудится, хаотически. Но все же кое-какой порядок навел. Сейчас вспомнил, как в Монголии лошади любят забираться неглубоко в пруд и стоят стайкой, кругом таким, голова к голове, как будто совещаются. Автор. Действующие лица книги «Старик путешествует». Мертвые, сотни их, в частности из моих воспоминаний. Живые, тысячи их, в частности сопровождавший меня отряд военных телекорреспондентов. Растения, насекомые. В Монголии 70 миллионов животных крупного рогатого скота. Архитектурные сооружения, и обитаемые, и необитаемые. Леса, горы, реки, камни, возраст неизвестен. Состояние старика, то бодрое, то галлюцинаторное.